Элам. Название Элам происходит от аккадского слова «эламту» — «нагорье» и относилось к народу, жившему на Загорских горах и на равнине, орошаемой реками Карун и Керка, приблизительно на территории теперешнего Хузистана в Иране. Персы называли эламитов «хузи», и это их древнее название сохранилось до нашего времени. Язык древних эламитов отличался от языков соседних народов, а их почти 6000-летняя история говорит о постоянной борьбе с соседями, которые пытались овладеть их территорией, чтобы иметь открытый путь для торговли с Индией и Китаем. А эламиты, со своей стороны, пытались овладеть плодородной долиной Месопотамии. Первую письменную заметку об эламитах находим в шумерском списке царей, в котором отмечено, что Эн-Мен-Бараге-Си, 21-й правитель из династии Киш, вынес в качестве добычи оружие Элама, а нет 265. Город Сузы был столицей эламитского царства. Французская археологическая экспедиция, большей частью под руководством Моргана, проводившая раскопки в Сузах, открыла не только стелу с кодексом Хаммураби в 1902 году, разные эламитские надписи, но доказательства, что эламиты пользовались кружалом для гончарных работ и колесами для перевозки тяжестей раньше шумеров или египтян. Рядом с кремневыми орудиями попадаются прекрасно изготовленные и разукрашенные вазы, относящиеся к наилучшим когда-либо сделанным человеком. Эламиты, кроме охоты и рыболовства, занимались скотоводством и земледелием, изготовляли оружие и инструменты из меди, зеркала и украшения, имели свою письменность и торговали с Индией и Египтом. Саргон древний, аккадский, завоевал все царства от Верхнего моря до Нижнего моря, вероятно, от Персидского залива до Средиземного моря, и высек на стеле в храме Экура в Непуре, что Мари и Элам стоят почтительно перед Саргоном, царем страны, а нет 267. Господство шумеров и аккадцев отразилось на всей культурной жизни эламитов. Прото-эламская клинопись сменилась шумерской, но свой язык эламиты сохранили. И Дарий I, царь Персии, в бехистунской надписи описал свои подвиги на вавилонском, эламитском и древнеперсидском языках. Библейскую заметку сыны Сима, Елам, Ассур, Арфаксад, Луд, Арам, Бытие 10.22, которое означает, что эти пять сыновей Сима были родоначальниками пяти разных народов. Одни толкуют, что эламитов начали считать семитами после покорения их Саргоном древним, другие же твердят, что семиты жили на территории Элама издревне, но их покорили пришельцы, которых персы называли и называют хузи. Гудеа, независимый правитель города Ларса в Вавилонии, в оставленной им надписи отметил следующее. Из Элама пришли эламиты из Сузы Сузиане, а нет 268. Около 2000 лет до Рождества Христова эламиты были так сильны, что разграбили город Ур и покончили с шумерскими правителями из третьей династии. Вероятно, к тому времени относится случай, описанный в Бытие, 14 глава с 1 по 17 стих, что Кедар-Ла-Омер, царь Элама, со своими союзниками пришел наказать за иорданские народы и царей Содома, Гоморры, Адмы и Цеваима, которых он победил, города их разграбил, а народ увел в неволю. Но Авраам, еврей, спасая своего племянника Лота, ночью напал на победителей и отбил пленников. В царствование Амарийской династии в Вавилоне шестым царем, из которой был Хаммураби, упоминаются эламитские правители, первая часть имени которых состояла из Кудур, а это свидетельствует о популярности имени Кидарла-Амер. Эламитские цари считали себя представителями бога Иншушинак, главного божества города Сузы, и постепенно расширяли свои владения. Около 1770 года до Рождества Христова они даже поставили своего правителя в городе Ларса в Вавилонии. В описании подвигов Хаммураби отмечено, что он поразил массовую армию Элама и утвердил основание империи Шумера и Аккада, а нет 270. После этого эламиты входили в состав Вавилонии как одна из нескольких провинций. Но около 1200 года до Рождества Христова правитель Элама Шутрук-Нахутр разграбил Вавилон и среди военной добычи увез знаменитую стелу Хаммураби, с высеченной на ней его сводом законов, и поставил у себя в Сузах. Это не осталось безнаказанным. Навуходоносор I, царь Вавилона, вновь покорил эламитов и так их ослабил, что около 300 лет они сидели тихо. После 740 года до Рождества Христова эламиты объединились с вавилонянами против их общего врага Ассирии. Но Синахирим, царь Ассирии, победил и ограбил эламитов, а нет, 301-302 страница. А Ашурбанипал, царствовавший 669 по 631 годы до Рождества Христова, не только победил эламитов и часть их переселил в Самарию, Ездри 4 глава с 9 по 10 стих, но эламитского царя Уманал-Даси запряг с другими царями в свою триумфальную колесницу, а нет 300. Около 680 года до Рождества Христова персы, народ индоевропейского происхождения, отняли у Элама северную провинцию Аншан и Таис-Пес. Предок Кира II Великого титуловал себя царем Аншана. На месте выселенных эламитов поселились евреи, Исаии 11 глава 11 стих, и персы. После разрушения Ниневии в 612 году до Рождества Христова управление Эламом перешло к царю Мидии, Киаксару, а после удачного восстания Кира II против Асиага, царя Мидии, Элам перешел под власть Персии и занял второе место после Мидии. Дарию I в начале своего царствования пришлось подавить несколько бунтов Элама, прежде чем сделать Сузы древнюю столицу Элама зимней резиденцией царей Персии. Пророк Исаия, 22 глава, 6 стих, упоминает эламитских лучников как наемных воинов ассирийской армии, которая наводнит Иудею, а также как союзников мидян в армии Кира Великого для поражения Вавилона, 21:2. Главным божеством эламитов считалась мать богов Пеникир или Кирериша и ее супруги Хилмоан, бог тьмы, и Иншушнак, бог света. Храмы, в которых приносили им в жертву преимущественно овец, находились в священных рощах и в больших городах. Об Антиохе Эпифания, царе сирийском, написано, что он хотел ограбить храм в Элимаисе, в котором хранилось много золота и серебра. Но жители города обратили его в бегство. 1 Маковейская, 6 глава, с 1 по 4 стих. А его смерть Иосиф Флавий приписывает не тому, что он намеревался ограбить храм Дианы в Персии, а тому, что он святотатно ограбил храм в Иерусалиме. Древности 8.9.1. В числе слушателей проповеди апостолов в день Пятидесятницы в Иерусалиме находились и эламиты. Но были ли это туземцы или евреи, жившие среди них и пришедшие на праздник, Деяния апостолов 2 глава 9 стих, трудно сказать. Эламиты не только до времени апостолов Христовых, но и до X века сохранили свой язык, о чем написал мусульманский писатель Истархий, уверяя, что жители Хузистана, кроме арабского и персидского, говорят еще на языке хузи. Пророк Иеремия в 49 главе с 34 по 39 стих предсказал гибель Элама и его восстановление в последние дни, что вполне возможно в наше время возникновение новых государств, а Хузистан в Иране богат нефтью и может сделаться независимым.